Глава 20. «Махмуд!» — грозно крикнула Сальва, нервно вышагивая по комнате из угла в угол. «Слушай, моя госпожа». Через несколько минут в комнате появился среднего возраста мужчина и низко склонил голову. «Ты совсем не справляешься ни с какими поручениями. Элементарный вопрос ты не можешь решить. Ты вообще не годен ни на что. Я вышвырну тебя на улицу, недоумок!» Процедила сквозь зубы Сальва, хотя они оба знали, что она никогда такого не сделает. «Простите, госпожа, за что?» Он был серьезно озадачен. К нему неплохо относились в этом доме, платили хорошо. Иногда он выполнял самые странные поручения, не задумываясь о том, для чего это нужно, и никогда не задавая лишних вопросов. Ему нравилась его работа, и он очень серьезно относился к ней. «Где твои люди? Почему до сих пор не выполнили своего задания? С какой-то девицей не можете справиться!» — кричала девушка, испепеляя глазами мужчину напротив. «Госпожа, простите, люди, которых я нанял, вполне надежные. Я не раз обращался к ним с разного рода поручениями. В их работе никогда не было проколов». Мужчина был немало удивлен, ибо совсем не сомневался, что для тех людей, которых он нанял, это было пустяковым делом. Низко опустив голову, он усиленно размышлял, пытаясь понять, что же на деле произошло с ними. «Так где они теперь? Где, я тебя спрашиваю? Почему до сих пор не выполнили своей работы?» «Они заверили меня, что все будет исполнено как надо и в срок». «Мне все равно, что они говорили. Мне нужен результат. Ты слышишь меня?» «Да, госпожа». «Или ты найдешь их, и они выполнят свою работу. Или ты сам ее выполнишь. Мне все равно, кто. Но дело должно быть сделано. Ты понял меня?» «Да, госпожа». Как только мужчина покинул комнату, Сальва задвинула засов на двери и пошла в свою тайную комнату, которая служила ей храмом богини Кибелла, жрицей которой являлась она. Это было небольшое помещение без окон, в котором круглые сутки горели десятки свечей, в центре которого размещался алтарь из черного камня, на котором она проводила свои темные обряды и приносила в жертву своей богине невинную кровь девственниц. В каждом году весной, в день богини Кибеллы, по приказу Сальвы, Махмуд тайно приводил к ней в дом девственницу, с кровью которой колдунья проводила кровавый обряд, а после окропляла алтарь невинной кровью, принося ее в жертву. Девственницы потом приходили в себя где-нибудь в городе, но никогда и ничего не помнили, где они были и что происходило с ними. «Моя решающая битва. Битва за трон. Возможно, пройдет через неделю. Самое важное, самое главное в моей жизни!» Зажигая свечи, произносила Сальва как молитву, подчеркивая каждое слово. «И тогда я стану королевой. Шаддат падет к моим ногам, точно так же, как и Хамдан. Он в тот же миг забудет свою венценосную невесту и обернет свои взоры ко мне. Наивная Амаль решила заполучить все и сразу в свои руки. И ей все мало. Даже мужчину решила забрать у меня. Но так не должно быть. Во мне тоже течет королевская кровь. И я по праву крови хочу получить свое законное, которого меня лишили по жестокой иронии. Но я восстановлю справедливость. Мир еще узнает меня. Для Амали у меня отдельный подарок. Нет, она никогда не умрет. Она вечно будет мучиться между царствами мертвых и живых. И все забудут о ней. Навсегда. А она будет помнить все. Особенно Хамдана. И знать, что он со мной. Что он только мой. Мой. А до этого я расправлюсь с этой выскочкой Харибой. Кем бы она ни была. Ей никогда не стоять на моем пути. Убить ее чужими руками — это слишком просто и скучно. Мне не нужна ее смерть. Я хочу видеть ее страдания, и я предоставлю их ей. Обожаю чувствовать свою власть над людьми, ибо это и есть наивысшее наслаждение для меня».